Глава 14. Соня. Я во все глаза смотрела на Никиту. Он, опираясь о подоконник, с улыбкой смотрел на меня. Решив, что у меня проблема со слухом, уточнила. «И как?» «Антоха привезет твои вещи, вечером забежим в магазин, купим тебе все необходимое», — самодовольно сказал Никита. «Зачем?» — не унималась я. «Сонь, ты спрашивай прямо, что тебя интересует? Не люблю я эти хождения вокруг да около», — проговорил он, подойдя к столу и присаживаясь на свой стул. Я глубоко вздохнула. С чего начать? С того, что он меня вытащил из лап Косова? Или, если я правильно расслышала, с того, что поставил на гонку свой бизнес? Или с того, что мы ночью переспали, и он не устает повторять, что любит меня? Или того, что попросил брата привезти мои вещи? Мне что, об этом спрашивать? «Я не знаю», — тихо прошептала я. «Не знаю, с чего начать. Все так изменилось и запуталось. Черт». Я, прикрыв глаза, сжала переносицу пальцами. Услышала, как Никита подошел ближе. Открыла глаза. Он стоял возле меня на коленях, доверчиво смотрел на меня. Я не удержалась, погладила его по волосам. «Начни сначала», — посоветовал он. «Я отвечу на все твои вопросы, честно, пионерская». «Сначала? Тогда расскажи мне про Давида. С него все началось», — предложила я. «Как ты его нашел?» «Это не я. Помнишь Артема Потапова? Вот его зять и нашел твоего братца». Со вздохом сказал Никита. Придвинувшись ближе, сел на пол, согнул свои длинные ноги так, что я оказалась между ними, положил свой подбородок на мои колени и обнял их руками. В его объятиях я почувствовала себя в безопасности. Да что скрывать. Единственным местом, где я чувствовала себя в безопасности, это здесь, рядом с ним. Никита будил во мне бурю чувств и вместе с тем успокаивал. Еще в доме у бандитов я поняла, что люблю его. Сильно, бескорыстно, и мне было плевать, если чувства невзаимны. Хотелось касаться его постоянно, видеть его улыбку, слышать его голос. Я постаралась заставить себя продолжить разговор, но от его прикосновения мои мысли разбегались. «Так это он Давида так разукрасил?» — спросила я. На мгновение я задумалась, было ли мне жаль любимого и единственного братца. Ведь, судя по его физиономии, поколотили его не слабо. Никита отвел взгляд, прокашлявшись, буркнул. «Нет». «Что нет?» — уточнила, подозревая, что это Никита позаботился о Давиде. «Блин, Соня, я знаю, он твой брат, но я не мог удержаться, понимаешь? И потом, он сам меня спровоцировал». Начал оправдываться он. «Такс, давай-ка разберемся. Ты побил Давида, так?» Никита кивнул. Я вопросительно подняла брови, надеясь на продолжение объяснений. «Я его побил, но он твой брат, и теперь я жду, что решишь ты». Он глубоко вздохнул. «Ты считаешь, что я обижаюсь на тебя за твой поступок? Вот как считаешь, что делать девушке, если ее продали как вещь? К тому же собственный брат. Да я бы сама ему навешала, если бы он мне попался. Я его видеть не хочу ближайшие несколько лет, а лучше столетий. Он всегда вел себя по-свински, даже когда родители были живы». «Они умерли?» — тихо спросил Никита, поглаживая мои ноги. «Да, уже давно», — грустно улыбнулась я. «Кроме Давида у тебя есть еще родственники?» — поинтересовался Ник. «Нет, я совершенно одна», — сказала я, вздыхая. «Нет, у тебя есть я», — твердо ответил Ник, притягивая меня к себе на колени. Я, устроившись поудобнее в его руках, обняла за талию. «Я люблю тебя», — тихо прошептала я. «Что?» — спросил Ник. «Я люблю тебя», — уже громче и увереннее повторила я. «Что?» — опять переспросил он. «Вот же упрямый какой». Я подняла голову, посмотрела в его глаза. «Я люблю тебя», — четко выговаривая каждое слово, произнесла я. «Вот видишь, совсем не страшные слова. Так и быть, можешь говорить мне их, но не реже одного раза в час», — самоуверенно сказал он. «Уговорил», — рассмеялась я. «Так, давай дальше рассказывай. Про Давида мы выяснили. Давай про бандитов». «Точно», — как-то грустно спросил он. Я кивнула, но улыбаться перестала. «После того, как мы нашли Давида, поехали к Осому. Пришли к соглашению, потом уехали домой. Через 5 дней я вернулся за тобой. Пришлось немного поменять условия соглашения, но мне так больше нравится. Теперь ты со мной, и я тебя никому не собираюсь отдавать. Еще вопросы?» «У тебя какой-то короткий рассказ получился. Про соглашение подробности можно?» «Может, не надо?» «Надо», — уточнил я, устраивая голову на плече Никиты. Косой оказался фанатом и организатором нелегальных гонок, в которых через 5 дней мы примем участие. «В каком смысле вы примете участие?» — сказала я, поднимая голову и смотря в его глаза. «В прямом. Я ремонтирую байк, Антон участвует». «То есть как так?» «Сонь, ну ты же у меня умная девочка, что за вопросы?» — проворчал Никита. Я резко подскочила с его колена и принялась расхаживать по кухне. «Ну как же, ты же и Антон, Он же не может, он же не ездит, и байк. Это же тот самый байк, да?» Я не могла связно выразить свои мысли. «И потом, я слышала про ставки, это же твое дело. Почему его нужно отдавать Косому? Это же нечестно». Никита поймал меня за руку, заставил присесть на его колени. «Соня, успокойся. У тебя горло и так болит, не нужно кричать», — строго сказал он. Да не кричала я, просто говорила громче обычного. Но, может быть, самую малость крикнула. Но это не считается. «И потом. Мы еще не проиграли. Если Антон вернется в форму, то первое место наше. Ты в курсе, что мой брат легенда? Его даже прозвали Бешеный Дог за то, что он всегда брал первые места на соревнованиях. И на подпольных в том числе». Я удивленно посмотрела на Никиту. В его голосе звучала гордость за брата. «И он снова сел за руль?» «Да, за Ленин байк. Благодаря ей, кажется». Помолчав, Ник добавил. «Они собираются пожениться». «Быстро они как-то», — тихо прошептала я. «Быстро? Да он по ней вздыхал полгода. Достал уже со своими охами-ахами. Ей-богу, у меня уже были мысли их куда-нибудь в командировку отправить. Да все случаи не было подходящего», — рассмеялся Никита и, не меняя интонации, спросил. «Потрёшь мне спинку?» «Как?» — не поняла я. Он осторожно пересадил меня на стул, резко встал, подхватил меня на руки. «Я покажу, как», — сказал он, неся сопротивляющийся меня в ванную. Опустив меня на пол возле душевой кабинки, начал медленно стягивать с меня халат. От его прикосновений к моему телу вмиг расхотелось сопротивляться. Я послушно обняла его за талию, поглаживая по спине. Никита, протянув руку к крану, настроил воду. «Ой, смотри, ты опять испачкалась», — притворно вздохнув, сказал он. «Где?» — спросила я. «Ну вот тут и тут, и тут тоже», — сказал он, проводя пенной губкой по моей спине, ногам, животу. От удовольствия я зажмурилась. В общем, из душа, совершенно чистой и смеющейся, мы вышли еще не скоро. Я обмоталась полотенцем, во второй раз вытерла волосы. В дверях ванной комнаты была вновь остановлена моим ненасытным мужчиной. Он, не смущаясь, вышел из душа и совершенно голый потопал за мной. Поймав меня в объятия, прижал к стене и принялся целовать. Когда его губы коснулись моей шеи, я, откинув голову назад, прикрыла глаза. Сквозь дымку вновь просыпающейся страсти услышала позвякивание ключей. Распахнув глаза, испуганно уставился на входную дверь. На пороге стоял Антон, к нам лицом, перед ним стояла Лина и снимала куртку. Нас она не видела. Увидев взгляд Антона, я покраснела до кончиков волос. Такому красному румянцу мог бы позавидовать самый красный помидор. «Милая, не вздумай обернуться», — предостерег Антона мою подругу. «А что такое?» — удивилась Лина. «Иначе увидишь голую задницу большого босса», — рассмеялся он. «А ты меня знаешь, я крайне ревнивый тип». И уже громче Антон прокричал: «Прикройся, нечего мою малышку шокировать». Никита, продолжая прижимать меня к себе, уткнулся лбом в стену поверх моего плеча и засмеялся. Подхватил меня на руки, отнес в спальню. «Боже мой, как стыдно-то!» – простонала я. «Чего?» – фыркнул он, натягивая белье, носки и футболку. Я во все глаза смотрела, как он одевается. «Боже мой, не думала, что созерцание одевающегося мужчину мне понравится настолько». «Что тут стыдного? Ты, Антона, засмущалась. Было бы чего. И потом, ты еще наших родителей не видела. Они у нас... А хотя нет. Пусть это будет для тебя сюрпризом». Никита выглянул за дверь, проорал. «Тох, тащи сумку сюда!» Через 5 минут Никита принес сумку, поставил ее на кровать, открыл шкаф, освободил ровно половину. «Вот сюда пока положи. Мы потом шкаф побольше купим, чтобы все твои вещи поместились», — сказал он, улыбаясь. «Никит, у меня вещей не так много», — попыталась возразить я. «Это дело поправимое, все купим», — сказал он, поворачиваясь ко мне. Я открыла сумку, сложила одежду в шкаф, оставив только то, что хотела одеть сейчас. Неуверенно посмотрела на Никиту, он, развалившись на кровати, закинул руки за голову, внимательно наблюдал за мной. «Может быть, отвернешься?» — тихо попросила я. «Ну уж нет», — отрицательно покачал он головой, довольно улыбаясь. «Я лучше посмотрю. А вдруг ты неправильно оденешь что-то? Так что нет, я понаблюдаю». Покраснев еще больше, я начала одеваться. Когда одевала трусики, услышала его тихий, многообещающий голос. «Мы вечером заедем в магазин нижнего белья, потому что эти трусики постигнет та же участь, что и вчерашняя». После его слов у меня затряслись руки. Никак не могла застегнуть пуговицы на рубашке и джинсах. Ник встал с кровати, подойдя ко мне, легко отодвинул мои руки. Быстро застегнул рубашку, провел рукой по всем пуговичкам сверху вниз, наклонился ко мне и прошептал на ушко. «А их я оторву зубами». «Это так, для информации. Поехали на работу». Выходя из спальни, чувствовала на себе горящий взгляд Никиты. Руки еще не перестали трястись, а в горле пересохло. Пошла на кухню выпить стакан воды. На пороге застыла. Смутившись, резко развернулась, собираясь быстренько смотаться. Наткнулась на смеющегося Ника. «Это у вас семейное, да?» – поинтересовался я. «Угу, наследство от родителей», – как-то туманно сказал он, перегнувшись через мое плечо, заглянул на свою кухню. «Вы там занавески не спалите?» Антон страстно целовал Лину, усадив ее на подоконник, нисколько не стесняясь, что они в квартире не одни. Увидев нас в дверях кухни, Лина смутилась так же, как и я, спрятала лицо на плече Антона. Антон, стоявший до этого спиной к нам с Никитой, обернулся. «Брат, ты не знаешь, почему наши девчонки постоянно смущаются?» Совершенно серьезно поинтересовался Антон, и я посмотрела на Никиту. «Не знаю», – пожал он плечами. «Не привыкли еще. Ладно, поехали уже. Сегодня нужно много сделать». И, не дожидаясь ответа, потянул меня за руку к выходу. Дни летели незаметно. Мы все время с утра до ночи проводили в боксе. Я чем могла помогала Никите. Однажды заметила довольную улыбку Семёныча. В ответ на мой вопросительный взгляд, он лишь дружелюбно по-отцовски обнял меня за плечи. «У мальчика золотые руки», — только и сказал он. «Да, действительно, руки у моего парня золотые, даже платиновые». Я наблюдала за его работой с восхищением. Каждое движение наполнено уверенностью. Он со знанием дела разбирал и собирал каждый винтик, полностью погрузившись в работу. Казалось, что он никого не замечает, только мотоцикл. Но это мне только казалось. Когда я подходила ближе, он сразу же отрывал взгляд от мотоцикла и улыбался мне. С каждым днем я все больше привыкала к нему. К тому, что он всегда рядом. К тому, что я просыпаюсь и засыпаю рядом с ним. Ночами он, несмотря на усталость, иногда нежно, иногда страстно, любил меня до потери сознания. Мы очень хорошо ладили друг с другом. Единственный раз сильно поругались, это когда я решила, что нужно перенести лечение. Ну как поругались? Он громко так кричал, когда мы ужинали, а я молчала. Когда он успокоился, я тихо сказала, что не могу валяться в больнице во время гонок. Он несколько долгих минут смотрел на меня, потом, вздохнув, нежно погладил меня по щеке. «Ты не изменишь своего решения, да?» – спросил он. Я согласно кивнула, не отводя от него взгляд. «Ну что ж, ладно. Но на следующий же день после гонок я отвезу тебя в клинику», – твердо заявил он и потом тише добавил. «Малыш, ты даже представить себе не можешь, как я хочу, чтобы у тебя ничего не болело». У меня на глазах опять выступили слезы. Я представила, как теперь смогу без него. Постаралась забросить эту мысль далеко-далеко. Без него я теперь не смогу. Ведь кроме него у меня абсолютно никого нет. За сутки до гонок Ник сказал, что байк готов. Теперь дело за Антоном. Погрузив байк в фургон, мы поехали на трек, принадлежавший клубу байкеров. Ник договорился с Антоном, что они с Линой уже будут ждать нас там. По пути в клуб Ник мне рассказал основные правила гонок, как они будут проходить в общих чертах. Большого различия с профессиональными соревнованиями нет. За исключением того, что каждый гонщик выступает за себя, никакой командной игры. За первое место гонорар букмекер принимает ставки. Мне не понравилось, что в отличие от соревнований здесь не останавливаются гонки, если случилась авария на трассе. И потом, подозреваю, что не все участники играют честно. По правилам гонщики ездят по кругу всего 15 кругов. Никаких предварительных заездов, никакой квалификации, только проверка годности байков по техническим показателям. И все. Если честно, я боялась за Антона. Во-первых, он не ездил долгое время. И потом, недели для возвращения в форму маловато. «Никит, а вы уже участвовали в таких гонках?» – тихо спросила я, когда мы уже подъезжали к клубу. «Да», – коротко ответил он. «И как?» «Что как?» «До аварии мы участвовали на протяжении 3 лет. Антон всегда попадал в пятерку лидеров. Последние 4 гонки был первым. Я же говорил, мой братишка – легенда. Ты им гордишься», – утвердительно сказала я. «Да», – улыбнулся Никита. «Но это будет последняя гонка, в которой он участвует. Не стоит это того, чтобы рисковать жизнью и здоровьем». «Все так опасно?» «Да», — грустно сказал он. «О, смотри, вон Антон с Линой уже приехали». Никита припарковался, мы вышли из машины. У входа в клуб стояла группа парней, окружив Антона с Линой. Они дружелюбно похлопывали Антона по плечу, приветствуя его. Антон, ни на минуту не выпуская из своей широкой ладони руку Лины, отвечал на приветствие. Подойдя ближе, я услышала отрывок разговора. «Неужели к нам вернулся док? Да еще не один!» «Да, я сам не верю», — ответил Антон, обнимая Лину за талию. «Парни, знакомьтесь, Каролина, моя невеста». Парни хором принялись поздравлять Антона, отпуская комплименты Лине. Один из парней внимательно посмотрел на Лину, сказал: «Это же та самая Лина, она к нам пару лет назад часто заезжала». И, посмотрев на Антона, добавил: «Точно помню, про дога расспрашивала». Антон расплылся в довольной улыбке. На парковку въехал еще один байкер. Я бы его даже не заметила, если бы Никита раздраженно не проворчал. Его только не хватало. «А это кто?» – спросила я. «Да так, гадкий тип. Всегда приходил вторым. Антона не любит», — посмотрев на меня, строго сказал. «Чтобы тебя возле него не видел. Если он рядом, а меня нет, сразу же ищи меня. Поняла?» Я согласно кивнула. «Что непонятного-то?» Байкер, опередив нас, первым подошел к парням. «Ба, кого я вижу? Великий Даг пожаловал. Охренеть!» Нагло заявил байкер. Его голос мне сразу не понравился. «Да еще и бабу приволок! А хороша тёлочка!» «Рот закрой!» — рявкнул Антон, заметно напрягаясь. «Иначе что?» — спросил байкер, приближаясь к Антону. Перевел взгляд на Лину, нагло ухмыляясь, сказал. «Бросай своего лузера, киска, и давай к победителю. Ко мне, то есть. Уж я-то тебя так поимею, на всю жизнь запомнишь. Понравится, обещаю». Антон, грозно рыкнув, размахнулся и двинул байкеру в челюсть. «Еще раз и ноги вырву, понял?» – прорычал Антон. Байкер, явно не ожидая такого поворота, испуганно кивнул. Антон, не обращая на него больше внимания, повернулся к нему спиной. «На трассе встретимся!» – зло прошипел байкер, вставая с земли. Мы подошли к компании парней. Никита со всеми поздоровался. Его приветствовали так же, как и брата. Было заметно, что братьев тут уважали. «Ник, обалдеть! Глазам своим не верю!» — раздавались подобные реплики со всех сторон. Никита только улыбался, крепко держа меня за руку. «Вот, парни, это София, моя невеста!» — представил он меня. Я несколько минут ничего не могла сказать, потерянно уставившись на Никиту. «Нет, мы, конечно, вместе живем, но о будущем как-то еще не говорили». Никита, заметив мой испуганный взгляд, обнял меня за талию. «Что опять?» — тихо спросил он меня. «Ник, ну мы, ты и я...» «Так, дома поговорим», — перебил он меня, я согласно кивнула. От размышлений меня отвлек голос Антона. «Ну что, пойдем погоняем?» — уверенно сказал Антон.